Глава 13. Задумавшись над решением этой задачи, Петя совершенно упустил из виду главное. И главное, встряхнув слегка примятые крылья, упорхнуло следом за убежавшими к морю братишками. Собственно, не за всеми, а только за Сашкой, единственным, кто знал дорогу к каменюкам. Нет, эту дорогу знали и взрослые, но они ведь ни за что не скажут, да еще и расспрашивать начнут, запрещать. Зачем это тебе? Не смей туда ходить. А потом мальчик вспомнил, что каменюки эти далеко, и идти к ним надо через колючие заросли. Именно идти, а не ехать на удобной повозке, которую по очереди тащат братья. Он никогда, никогда, никогда не станет здоровым. В горле снова заклокотали рыдания. Под опухшими веками непонятно откуда, он же вроде все выплакал, появились слезы. Хорошо, что к моменту осознания собственной никчемности он был уже удобно устроен под яблонь. А бабуля и дядя Яша занялись своими делами. А то опять пристали бы с расспросами, а расспросы эти как корку с поджившей ранки на коленке сдирать. От этого только больнее делается. Петя уткнулся в сгиб руки и горько расплакался, подсознательно радуясь своему одиночеству. Рано обрадовался. В спину стукнуло что-то маленькое и твердое. Раз, другой, третий. А потом скрипучий голос занудил. Плакса, вакса, гуталин, на нас горячий блин. Петька плакса, ревет и ревет, соплями своими уже все одеяло испачкал. Корявка уродливая, заткнись, прошипел мальчик, подняв залитое слезами лицо. Чего приперлась? Вали отсюда. А не пойду. Подбочинилась Любка, подбрасывая в руке зеленое яблоко. Им, похоже, она и швыряла в брата. «И ничего ты мне не сделаешь, защитников твоих нет. Бабка с дядькой тоже ушли. Так что я могу сделать все, что захочу». «Не можешь». «Это еще почему? Вот захочу кидаться в тебя грызками, и буду кидаться. Захочу дразниться, буду дразниться. Захочу». «Это понятно, это любая дура сможет». Пренебрежительно хмыкнул Петя, вытирая тыльной стороной ладони мокрые от слез щеки. «Но есть то, что ты не сможешь сделать никогда, потому что ты трусиха. А вот Сашка, к примеру, сделал и не побоялся». «Это что же он такое сделал, чего я не могу?» Левка старалась говорить пренебрежительно равнодушным тоном. Завистливый интерес задергался в маленьких темных глазках. «Не скажу. Это еще почему? Потому что я беда и предательница. Да тебе просто сказать нечего, потому что ты брешешь. Ничего я не брешу. Сашка каменюком ходил, вот, и лазил там внутри. Ничего с ним не сделалось». «Каменюком?» От удивления глаза девочки стали почти нормального размера. «Тут даже нельзя ходить». «Таким, как ты, нельзя. А мы пойдем. Сашка сказал, что внутри каменюк в комнатке маленький, а в ней сундуки тоже каменные. Он хотел заглянуть внутрь, да не смог. Сил одному не хватило. Но возле сундука денежка лежала золотая. Сашка ее потом в городе на 5 кило шоколадных конфет выменял. Так что в следующий раз мы туда все вместе пойдем, чтобы крышку сундука сдвинуть можно было. И все золото будет наше. А тебя с собой не возьмем, потому что ты ябеда. А если побежишь фискалить, тебе все равно не поверят. Вот золотые монетки». В глазах сестры вспыхнул и разгорался все сильнее и сильнее жадный огонь. «И этот дурак обменял золото на конфеты?» «Ну да, а на что же еще?» Петя сам не понимал, как, откуда берутся эти слова. Эта убедительность, словно какой-то другой мальчик сейчас говорит за него. А он, Петя, сидел в сторонке и, раскрыв рот от удивления, наблюдал за происходящим. Сашка сказал, что там еще бусы какие-то сверкающиеся на земле валялись. «Ну, брать не стал, зачем ему бусы? А мамке не подаришь, сразу спросит, где взял. И как до этого договорились туда идти? Завтра или послезавтра?» «Петечка!» Крысиное личико сестры расплылось в умильной улыбке, а из голоса буквально закапал сироп. «А Сашка рассказывал вам, как туда добраться?» «Ну да». Петя икнул от неожиданности. «Чего ты врешь? Ты не знаешь туда дороги». Но Люба на икоту не обратила внимания. Она присела на одеяло рядом с братом и ласково погладила его по скрюченной руке. «Петечка, а давай мы с тобой вместе туда сходим без них? Если у нас получится открыть сундук, то все золото мы разделим на двоих. А так вам придется делить на пятерых. А если не сможем открыть? Тогда я себе бусы возьму, которые Сашка отказался брать. Не, Любка, не хочу. Ты все время меня обижала. Я не буду с тобой дружить. Лучше мы с ребятами и с Надюшкой пойдем. Идите, идите. Мстительно ухмыльнулась Люба. И золото несите. А как вернетесь, я все старшим расскажу. Они у вас золото отберут, а вам жопу надерут. А Сашка с остальными тебе косы повыдергивает. Ну ладно, переживу. Зато и вам ничего не достанется. Наверное, согласись Петя сразу, сестра что-то и заподозрила бы. Но чем больше он упирался, тем сильнее Любе хотелось пойти к этим загадочным каменюкам, о которых в деревне старались не говорить. А детишкам строго-настрого запрещалось даже ходить в ту сторону. Пугали, говорили плохое место. А оно вот, значит, как. Золотишко прячут. Ничего. Она любой ценой доберется до их захоронок. Заберет оттуда золото. Перепрячет его, а потом будет брать понемножку, чтобы никто не заподозрил ее в краже. А всю вину можно будет на этого крабеныша переложить. Но перед этим приложить его башкой о камни, чтобы все мозги отшибло, и он стал еще и умственным коллегой. Люба слышала, как бешено стучит сердце, предвкушая новую богатую жизнь, в которой она уедет подальше от своей противной семейки, в Москву, например, будет жить в большом каменном доме, а лучше в самом Кремле. У нее будет 100 комнат, куча прислуги, но главное – красивый-прекрасивый муж. А другого с такими деньгами и быть не может. Она ведь будет не уродка, Любка из нищей семьи, а королева. Вот. В общем, девочка усилила давление, перемежая угрозы уговорами, и в итоге крабеныш сдался. Ну хорошо, я отведу тебя туда, но это далеко, я просто не дойду сам. А я тебя отвезу на этой твоей тротайке. Ага, и это будет так незаметно. — фыркнул Петя. — Ты, который меня все время шпыняешь, вдруг куда-то везешь меня в тележке. Сама. Да вся деревня позырить сбежится. — Черт! Люба стукнула кулачком по одеялу и на какое-то время задумалась, сосредоточенно уставившись на ствол яблони. — Ну все. Петя снова улегся, толкнув сестру. — Теперь ты от меня отстанешь? — Придумала! — радостно захлопала в ладоши Люба. — Мы рано утром уйдем на рассвете, когда еще все спят. К тому моменту, как проснуться, мы уже вернемся. Думаешь, успеем? А я бегом побегу. Ты только из тележки не вывались. Так, деловито продолжила девочка, поднимаясь. Ты сегодня попросишь спать тут под яблоней. А чего, ночи жаркие, а тут прохладненько. Так что бабуся ничего не заподозрит. А ты? За меня не боись. Я смогу выскользнуть незаметной. Все, я пошла. И запомни, если проболтаешься... В глазах сестры сверкнула недетская злоба. «Мало тебе не покажется!» «Не проболтаюсь!» Угрюмо буркнул Петя, внутренне ликуя. «Получилось!» Заманить Любку получилось. Эта дурында еще и потащит его на себе. Осталось только дождаться Сашку и попытаться выведать у него дорогу к каменюкам. Нет, не попытаться, просто выведать.